По случаю 22-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, почетный председатель Союза коммунистов Болгарии Атанас Иванов 22 июня распространил призывление, в котором отмечается: Ким Ир Сен является вечным вождем корейского народа, посвятившим всю свою жизнь обогащению и процветанию страны и счастью народа. Он в силу своих немеркнущих заслуг бессмертен в сердцах не только корейского народа, но и прогрессивных людей мира, отмечается в пресс-заявлении.